Поудобнее перехватил арбалет, хотя в этом нет никакой практической необходимости. Но так оно как-то спокойней. Наконец жеребец вынес его на вершину. Быстрый взгляд окрест. Местность практически открытая, только редкие островки рощ, кустарников и отдельных деревьев. Да вдоль ручья полоска зарослей, но до нее слишком далеко. Едва скрывшись из виду, нападал в бока орлику, и тот заметно ускорился. Откуда только взялись силы, хотелось бы надеяться, что он все же не загонит жеребца. Но признаться, особым любителем животных он никогда не был. Так что да, будет жаль, но трагедию из этого разыгрывать не станет. Нужно будет подставить его, чтобы выжить самому, сделает это без колебаний. И пусть его проклянут все защитники животных вместе взятые. К моменту, когда турки наконец появились, он успел увеличить разрыв. Но едва они оказались в поле зрения, вновь придержал скакуна, неявно. Пусть думают, что он оторвался, пока они поднимались. Ему нужна эта фора, рано. Еще не настал нужный момент. Еще немного и мимо пролетела первая стрела. А вот и привет от рассерженных турок. Взгляд через плечо, до вырвавшегося вперед воина в чешуйчатом доспехе чуть больше сотни метров. Глянул вперед. Пожалуй, пора. Вновь пятки в бока орлика, и тот понесся, низко стелясь над землей, выкладываясь весь без остатка. Лошадей отличает безграничная преданность человеку и вера в него. Чего не сказать о последнем. Глухой стук стрелы, вошедшей в щит. Наконечник явственно прошел насквозь, но ничего не смог поделать в кольчугой. Будь на нем стеганка, еще возможны варианты, а так их попросту нет. Потому и вызвался на это именно Михаил, а отличный лук у их командира отряда, и сам он стрелок знатный. Хорошо хоть, как и все местные, слишком расчетлив. Подстрели он коня, и Михаил был бы обречен. Но кто же станет специально целить в этого красавца? Это ведь добыча. Вот и целит в хозяина. Намеченный куст шиповника. Романов потянул повод, осаживая орлика. Тот резко начал сбавлять, подняв целое облако пыли. Уздечка безжалостно впилась в губы, заставляя не только остановиться, но и развернуться на 180 градусов. Выполняя волю седока, жеребец даже присел, опустив круп практически до земли. Мимо лица Михаила пролетела очередная стрела. Наконец разворот завершен. Орлик стоит на месте, но замереть не может. Не машина же в самом-то деле. Переступает с ноги на ногу. Компенсируя это, Михаил поднялся в стременах и вскинул арбалет. Хлоп-пе, есть. Командир отряда нелепо взмахнул руками и откинулся на круп лошади. Та потеряла равновесие, запнулась и полетела через голову. Повезет, уцелеет. Не повезет, придется добить. Эта мысль пронеслась в голове как-то отстраненно, и уж точно не вовремя. Михаил вновь ударил в бока жеребца, одновременно вешая арбалет дугой на крюк седла. До ближайшего противника не так уж и далеко, меньше сотни метров. Бросил правую руку за плечо, одним движением большого пальца отбросил защелку, модифицированных им ножен, и извлек меч. Одновременно левая рука потянула из петли метательный нож. За прошедшее время после перемещения в этот мир, он успел наловчиться одинаково свободно владеть обоими, как порознь, так и одновременно. Справа, из кустов послышались щелчки тетив луков, и тут же к топоту лошадиных копыт добавились крики, полные боли и гнева. Один из них выделился особо, так как явно был переполнен страхом. Ржание лошадей, звуки их падения оземь, звон упряжи, треск рвущейся кожи сбруи и хруст костей. Зал показался страшным, выкосив практически весь десяток. Однако пострадали не все. Михаил взмахнул рукой, отправляя в полет тяжелый метательный нож. Описав короткую пологую дугу, тот впился в грудь, прикрытую стеганкой. Слабая защита против узкого, отточенного стального жала. Следующий успел выхватить клинок и атаковал Михаила. Романов, в свою очередь, встретил меч противника своим, пуская его вскользь и отводя в сторону. Одновременно сам ткнул турка наконечником в шею. Со стороны вроде и несерьезно, на деле же ее рассекло до самого позвоночника. Пронесшись мимо, начал вертеть головой в поисках других противников. Один из турок мчится прочь, нахлестывая свою лошадь. Щелчки тетив, и вслед вылетело сразу несколько стрел, три из которых впились в его спину. Все, больше никого. Только бесхозные лошади, разбегающиеся в разные стороны, хрипы и ржание раненых или увечных лошадей, человеческие стенания, облако повисшей в воздухе тончайшей пыли. Расправа была стремительной и жесткой. Ничего не поделаешь, на войне, как на войне. Пока из кустов выбирались его бойцы, Михаил подъехал к раненому турку и, склонившись с седла, чиркнул его кончиком меча по горлу. Потом точно так же добил бьющуюся в агонии лошадь. Следующего раненого, который, шатаясь, поднялся, держась за руку, сточащий из нее стрелой, Романов добивать не стал. Вместо этого он запустил в него ножом так, чтобы угодить в лоб рукоятью. «Пора подучит турецкий, а то неправильно как-то получается, воевать воюет, а языка вражьего не знает». В сборе трофеев он принимать участие не собирался. Для этого у него есть подчиненные. Вот пусть и стараются, за себя и того парня. Ну, за командира, значит. Алексей Комнин не стал задерживаться на азиатском берегу. Граница теперь была в безопасности. Разумеется, мелкие стычки никуда не денутся. Но с этим вполне управятся и гарнизоны крепостей. А вот чего-либо серьезного ожидать не приходилось. Смена правителя и при более благоприятных условиях всегда сопряжена с трудностями и даже опасностями. А тут, султан погиб в полном расцвете сил, оставив после себя фактически младенца сына и молодую супругу. Борьба за престол была просто неизбежна. Не стоит мешать туркам самим себя ослабить. Начни сейчас Византия наступление и сама же себе подгодит. Ничто не укрепляет так, как наличие общего внешнего врага. Ни Комнин, ни император Никифор глупцами не были. Тем более, что и в империи еще тлели очаги заговоров. Поэтому Алексей провел переговоры, в ходе которых была достигнута договоренность относительно существующих границ. Турки словно и не заметили, что у них походя отжали две крепости с прилегающими территориями. В крепости, захваченной отрядом Антипа, Алексей оставил гарнизон из 200 фимного ополчения под командованием своего родственника, Кирилла Комнина, молодого человека 20 лет от роду. Он, может, и не достиг высот своего младшего родственника, но был далеко не глуп. И командовал он по факту не одной крепостью, а линией укреплений. Поста именно эта была удачно расположена. Бог весть чем именно руководствуясь, Алексей принял Михаила на службу личным порученцем коменданта. Причем, не обратил внимания на то обстоятельство, что Романов категорически отказался вносить в казну трехгодовое жалование пехотинца. Парень заявил, что он лучше переждет годик, да поступит в варангу. Но молодой военачальник решил иначе и принял его без взноса. При таких раскладах Михаилу возразить было нечего. Тем более, что жалование ему положили на уровне варягов. То есть, 15 золотых на мисм в месяц. Правда, оставалось гадать, относительно обязанностей новоиспеченного порученца. От Кирилла никаких приказов не поступало. Романов просто находился в крепости. Ему определили место в казарме. И это все. Попытался было обратиться к коменданту, но тот от него попросту отмахнулся. Помаявшись денек в безделье, Романов решил заняться самосовершенствованием. Попросил одного ветерана Арсения за вознаграждение обучить его верховой езде и конному бою. Тот согласился, предполагая, что ежедневная плата в один серебряный мелиорисий ему не помешает. Энда, новый инструктор по боевой подготовке, что говорится, не шел ни в какое сравнение с прежним. После садиста Сьорина эта учеба показалась детской прогулкой. Правда, от этого она была не менее качественной. Воин 30 лет от роду, успел как повоевать, так и хлебнуть лиха, а потому и опыта и знаний ему было не занимать. Не сказать, что он был выдающимся всадником, но базу Михаилу он поставил качественно. Правда, при этом Арсений не забывал поражаться способностям ученика, который совершенно точно раньше не сидел в седле. На то, чтобы не просто встать вровень, но и превзойти подавляющее большинство всадников гарнизона крепости, ему потребовалось всего лишь 2 недели. По окончании краткого курса обучения Михаил напросился в патруль. Ну как напросился? Выказал желание и сразу же получил добро от Кирилла. Его что же как зверушку подопытную пользуют, вот сложилось такое впечатление. В первое же патрулирование им довелось сойтись с турками. Небольшой отряд грабил ферму. Пришлось самым радикальным образом призывать к порядку. Не ушел никто, а нифиг. Кто с мечом к нам придет, тот от него ископытится. На Михаила этот выход оказал серьезное влияние. Он не на шутку возбудился и теперь буквально жаждал новых свершений. Быть может, проснулась жажда приключений, а может, просто сорвала крышу от бушующего в крови адреналина. И еще это подспудное осознание того простого факта, что ему лично ничего не грозит. Замечал уж за собой такое и не раз. Впрочем, в данном конкретном случае уверенность в правильности этого вывода отсутствовала. Может, он просто заразился от местных духом авантюризма, ну как вариант, как бы то ни было. Но после этого выхода он загорелся идеей сбить свой отряд из неоперившегося молодняка. Мальчишка же, кто из взрослых мужиков станет его слушать? Будь он из знати, тогда другое дело. А так-то, из обычных воинов. да еще и наемник. В глазах же парней он был настоящим героем. Вообще-то, он, конечно, подспудно ожидал, что комендант поддержит его в этом начинании, но, признаться, не был в этом уверен. Однако, тот дал добро, стоило только Романову озвучить свое желание. Единственное, ни о какой дополнительной поддержке речь не шла. Фимное войско ничего не стоит императору, кроме выделенной крестьянам земли. Так что содержание полностью за свой счет, это к тому, что жалование было положено только Михаилу. Иными словами, чтобы нормально учить молодняк, их командиру, отныне дикарху, предстояло выкладывать свои кровные. За отдельную плату Арсений брался обучить и этот выводок. То вполне устроило Романова. Тот факт, что за каждый день обучения отряда предстояло отдавать по одной намисме, его ничуть не смущало. Главное, что он имел представление о качестве обучения и оно его полностью устраивало. Правда, и Арсению пришлось отрабатывать жалование, выкладываясь по полной. Михаил оказался сторонником жесткого процесса обучения. Парней буквально выворачивали наизнанку. Они бы, может, и послали все это к нехорошей маме. Однако плата в один намисм в месяц явилась достаточным аргументом в пользу терпения и старания. Может быть, в Константинополе это и не такие большие деньги. Но в провинции такая плата считалась щедрой. Месяц парни изнывали под гнетом безжалостного инструктора. А тут еще и командир добавлял от щедрот своих. Ежедневная утренняя пробежка по полной выкладке. Ну вот зачем это всадникам? Не нравится, вот бог, вот порог. Парни скрипели зубами, но терпели. И дело тут не только в назначенном жаловании. Командир обещал, что отсиживаться в крепости они не станут, как и ограничиваться патрулированием подконтрольной гарнизону территории. Кроме этого, он намеревался совершать ответные вылазки к туркам. С одной стороны, выгодное предприятие, с другой, горячая молодая кровь требовала действий. Парням попросту претило нести скучную гарнизонную жизнь. Даром что ли, при подборе кандидатов Романов делал упор на тех, у кого шило в известном месте. Тренировался, разумеется, и сам Михаил. А то как же, с одной стороны, нет предела совершенству, с другой, кроме оттачивания мастерства, всегда есть чему научиться еще. К примеру, стрельбе из лука. В седле это оружие куда приемлемее арбалета. Вообще-то, он думал, что с его способностями с этим проблем не возникнет. Однако ошибся. Слабый охотничий он пользовал без проблем. Ну чисто Робин Гуд. Разве только все же не вгонял стрелы одна в одну, но клал их кучно, в небольшой кружок. Хорошо бил по качающейся и движущейся мишеням, но управиться с боевым не получалось, банально пасовало тело, у которого не хватало сил, чтобы его натянуть. По окончании курса молодого бойца, Михаил повел свой отряд в первое патрулирование. И странное дело, со стороны Кирилла Комнина опять не последовало никаких возражений, как будто все так и должно быть. Выслушав своего порученца, он только пожал плечами и велел уточнить у своего зама, на какой именно участок следует выдвинуться. Два дня в патруле, день в крепости. Именно такого графика и придерживался отряд Михаила. Вообще-то, не так уж и тяжело, учитывая отсутствие в крепости каких-либо особых благ, за исключением бани и довольно жесткого топчана, с матрацем набитым сеном, разница не так уж и ощутима. В седле не весь день, а только несколько часов. Лошадь, между прочим, устает куда сильнее и быстрее человека. Если брать марш-бросок эдак сотни на 2 километров, то Михаил поставил бы на тренированного человека. Об этом он слышал еще в своем мире и воочию убедился здесь. Чтобы не заморить своих боевых товарищей, воины нередко передвигался на своих двоих, ведя их в поводу. Кстати, Арсений изъявил желание присоединиться к молодому командиру. С одной стороны, Романов был только рад тому, что у него под рукой окажется опытный ветеран. С другой опасался, что тот не станет воспринимать его как реального командира, а это может ударить по авторитету Михаила, чего хотелось бы избежать. Парни, конечно, высоко ценят то, что на его счету более полусотни убитых турок, но они как бы были убиты на расстоянии, с помощью арбалета, чего сам Михаил не скрывал. По факту, в единоборстве им был убит только один воин, не новобранец какой, а самый настоящий. Но ведь это могла быть и случайность. Арсений же служил уже 15 лет и участвовал далеко не только в стычках, но и в битвах. О роли Романова в гибели султана командование распространяться не спешило. Гарнизон не включал в себя тех, кто участвовал в штурме и обороне крепости. Так что о причастности его к этому подвигу в округе никому известно не было. Как потом он узнал, на этом настоял сам Алексей Комнин. Молодой военачальник и политик полагал, что если турки узнают об этом, то непременно атакуют крепость. А сейчас это было лишним. Однако, ветеран ни разу не оспорил пальму первенства у своего командира. Он, разумеется, не отмалчивался, но высказывал свое мнение сугубо наедине, так, чтобы никто ничего не слышал. Вообще оказался незаменимый дядька, ставший по-настоящему правой рукой молодого командира. 4 патрулирования прошли спокойно, без единой стычки, что абсолютно не радовало молодых и горячих подчиненных. ХМ, как в общем-то и самого командира. Как оказалось, унылое патрулирование мало чем отличалось от сидения в гарнизоне. Он уже не раз слышал краем уха, как парни поминали его обещание захаживать в гости туркам и драть им холку на их территории. Он помнил об этом. Вот только не собирался лезть на чужую территорию с непроверенными в деле бойцами. Трофей так себе, подойдя к нему, доложил Арсений. Луки хороши. Что касается мечей, то уже похуже. Шлемы в основном кожа. Доспех только на одном, остальные даже не все в стеганках. Лошади, 6. Так себе, с кислой миной ответил ветеран. Золото, конечно, стоят, но не столько, сколько хотелось бы. Конь под их командиром мало уступал твоему, но при падении сломал ногу. Кошели, немного серебра, да у старшего пара динариев. Голодранцы, грех жаловаться, возразил Михаил. Оружие, седла, сбруя. В любом случае, сбыв трофей, мы получим примерно 150 на мисм. Не так уж и плохо, согласен. Но парни ворчат, говорят, могло быть и больше, если бы мы пошли через границу. Знаешь, Арсений, один очень мудрый человек как-то сказал, жадность порождает бедность. Хорошо управляться с луками — это еще не все. Мы еще не готовы гулять по турецким землям. Это наши земли. Они были вашими, пока вы их не потеряли, возразил Михаил. Мало иметь, нужно еще и удержать. Возвращаемся в крепость. С чего бы, поднимаясь с земли и отряхивая штаны, возразил Михаил. Трофеи упаковать и ищем место для стоянки. У нас еще сутки патрулирования. И да, Арсений, ты вроде схож по комплекции с их старшим, так что доспех твой. Спасибо. Это тебе спасибо. Михаил прикинул так и эдак, сколько они могут получить за полное облачение, и решил, что выходит примерно его доля с трофеев. Жадность порождает бедность, а он не собирался нищенствовать, поэтому без тени сомнения и сожалений сделал вклад на будущее. Правда, в византийском войске существует некая унификация, и вот так запросто напялить на себя восточный доспех не получится. Потребуется переделка, но это не так уж и важно. Главное, что есть основа, из которой можно получить нечто приближенное к стандарту. Кстати, самому Михаилу уже не раз намекали на то, что неплохо бы привести себя в подобающий вид. Как ни странно, Кирилл на него не давил, но неизменно указывал на необходимость этого, не забывая упоминать о скидке на нахождение в дальнем гарнизоне. Но ведь в трофеях у порученца есть чешуйчатый доспех. Энда, памятуя о том, как именно он ему достался, Романов точно не собирался облачаться в столь ненадежную броню. Глава 18. Набег. Господин, девчушка лет 12 выбежала из кустов прямо под ноги Орлика. Михаил тут же натянул поводья. Оно вроде и шагом двигались, но соплюхи много ведь не нужно. Малость наддала и здравствуй, папа, Новый год. Мало, что опрокинет, так еще чего доброго и покалечит. Сдурела. Ты чего под копыта бросаешься? Возмутился Романов. Простите, господин, помогите. Тихо, девочка, произнес спешивающийся воин Георгий. Все хорошо, увещевая, начал он подходить к ней. У этого дома 3 младшие сестренки остались. Парень вообще по сути своей домашний, но ничего не поделаешь. Собрала родня воина фимного войска, посадила на коня и вручила лук. Таковы условия владения землей, на которые они согласились. Арсений бросил по сторонам тревожные взгляды, извлек из тула трофейный лук и потянул стрелу. Одновременно с этим приблизился к Михаилу. «Дикарх, отдай приказ приготовиться к бою», — тихо произнес он. «Зачем?» — удивился парень. «Посмотри на нее, она от кого-то убегала, и это был не ухажер». Рано ей еще, буркнул Романов и тут же, повысив голос, но без надрыва, скомандовал. «Приготовились к бою. ХМ, надо бы сигналы придумать какие. Или спросить у Арсения, может, на велосипеде уже давно катаются, а он его изобретать собрался. Что случилось, девочка?» Наконец поинтересовался он у девчушки. Георгий уже держал ее за руку, чтобы она не убежала, но та не стала даже дергаться. Не будь она уверена в том, что это солдаты империи, то не выбегала бы к ним. С другой стороны, Причина для этого должна быть достаточно веской. Все же военные во все времена имели двойственную репутацию и дурное им приписывали с завидной регулярностью. Турки. Они утром напали на нашу ферму и всех угнали. А я убежала. Большая у вас была ферма, 10 мужчин. Женщин и детей тут не считали. Как, впрочем, и повсеместно. Чего их считать, если податными считаются только кормильцы? Они же и защитники. Но в среднем, если мужчин было 10, то в общем население фермы составляло человек 40. Хм, вообще-то уже деревенька получается. И пусть в империи учитываются только мужчины, на невольничьих рынках продают всех. Даже для стариков имелась своя цена, в 2-3 намисмы. Вполне достаточно, чтобы турецкие воины угнали в полоны их. Главное, чтобы осилили путь. И кстати, Михаилу совершенно непонятно, отчего учету подлежали только мужчины. Может, только они и являются податными, да только первыми покупателями таких невольников были вовсе не арабы или турки, а сам император Восточной Римской империи. Византийцы практиковали выкуп своих граждан, причем всех, и стариков в том числе. А турок сколько было? Поинтересовался Михаил. 5. Ты ничего не путаешь, девочка? Нет, их было 5. Они убили дядю Ираклия и сына его Зосиму. Ипатий хотел убежать, но его поймали и сильно побили. А я спряталась в кустах. Потом они всех связали, разграбили дома, погрузили вещи на повозки и отправились туда. Девочка махнула рукой, указывая в направлении турецкой стороны. 5. С другой стороны, волки и овцы. Чему тут удивляться? Хм, вообще-то есть чему. Люди ведь живут на границе. И что же, в домах нет оружия и они даже не помыслили о защите? Двое попытались дать отпор и тут же были убиты. Впрочем, чему тут удивляться? Крестьяне же, и вообще власти никогда не были заинтересованы в том, чтобы население могло себя защитить. Это прерогатива государства. Энда. И вот тогда заходит в село 5 ухарей и ставит его в неприличную позу зю. И все это глотают, потому что их приучили к тому, что защищать себя и своих близких себе дороже. Михаилу казалось, что уж в эти-то суровые времена все иначе. На деле же это, похоже, суть любого государства. Даже если оно изначально формируется на других принципах, постепенно все опять сводится к тому, что власть сосредотачивает в своих руках репрессивный аппарат и, упрощая себе жизнь, начинает выдавливать из людей любую волю к сопротивлению, даже если это враг. Лучше уж пусть угонят и убьют какую-то часть людей, чем те возьмутся за оружие, отстаивая свои права. Ну, во всяком случае, он видел все именно так. Что скажешь, Арсений? Отъехав с ветераном в сторону, поинтересовался Михаил. Это может быть и небольшой отряд большого набега, а может, просто один какой-нибудь бег собрал своих воинов и отправился за добычей. Только одни рабы могут принести около 200 намисм. Прибавь сюда награбленное добро и уже получится куда больше. И что ты предлагаешь? Ты знаешь, как организуют набеги? Нет, если один отряд, тут все понятно. Выбрали подходящие поселения и напали. Если большой набег, тогда отряд тихо пробирается вглубь территории, где потом рассыпается на группы и как сеть начинает двигаться в обратном направлении, уводя пленников и добычу. Сходится в условленном месте и уходит дальше. Ясно. Значит, двигаемся по следу. Напали они утром, сейчас полдень. С добычей далеко уйти они не могли. Границы рядом, не согласился Арсений. И место встречи могли назначить сразу за рекой. Нас же только 14. Не забывай, наша главная задача — сообщить о набеге в крепость. Если только это набег, возразил Михаил. Девочка, а там ведь за холмом еще одна ферма. Ты туда не бегала? Указывая направление, поинтересовался Романов. Нет, мне было страшно и я сидела в кустах. А других воинов ты не видела? Нет, только вас. Да, ну, может, и не видела. Только это ничего не значит. Итак, как лучше поступить? Думай, голова, думай. Шапку куплю, ну или челму. Чем вполне себе грешат имперские подданные. У аборигенов гардероб складывается веками, и пришлые зачастую начинают перенимать у них предметы одежды, исходя из простых удобств и целесообразности. Вообще-то, они буквально вчера накрыли турецкий отряд, и из допроса пленника следовало, что ни к какому большому набегу они касательства не имели, и вообще они только направлялись на территорию империи, они возвращались обратно, так что однозначно к большому набегу не могли иметь никакого отношения. 2 отряда одиночек еще как-то укладываются, а вот отряд одиночек и большой набег уже как-то не стыкуются. С другой стороны, а как бы они координировали свои действия? Георгий, забирай пленника, девочку и лошадей с трофеями. поднимись на тот холм. Если с соседней фермой все в порядке, отправляйся в крепость и доложи, что мы погнались за отрядом разбойников. Если там тоже побывали турки, сообщишь о большом набеге. Ясно, распорядился Михаил. Ясно, выполняй. А мы, значит, отправимся по следам, уточнил Арсений. Да, нас только 13. Кому-то не повезет, пожав плечами, констатировал Михаил. Признаться, у него несчастливое число всегда ассоциировалось с разгромом тамплиеров. Однако этот орден вроде как пока еще не существовал, а к числу 13 уже отношения предвзятые. Один из вариантов, услышанных уже здесь, был на религиозную тему и связан с тайной вечерей. Погоня оказалась не столь уж и продолжительной. Через каких-то полчаса на рысях они достигли пограничной речки, где обнаружили явственные следы переправы. А примерно через час, наконец, настигли турок с добычей. Отличить воинов было проще простого. Они все были верхом, а потому и число угадывалось без проблем. Ровно 5, 3 большие повозки, запряженные быками, несколько коров и вереница людей, связанных в цепочку. Прикинули, что собой представляет местность, и пустили лошадей по балке, обгоняя колонну стороной. Для себя же Михаил сделал пометку на будущее, что нужно бы не просто обзавестись проводниками этой местности, но и самим почаще бывать на сопредельной территории, а то тыкаются как слепые котята. Еще лучше картографировать эти земли. Но как это сделать? Его познаний в этом было явно недостаточно. Это если сказать скромно. А так-то он вообще без понятия, как к этому подступиться. Если только использовать строительный опыт и прикинуть что-то вроде дальномера с измерителем углов. Во всяком случае, построить план путем снятия измерений с различных точек ему вполне по силам. Слышал еще что-то о кроках. Это вроде как приблизительный план местности с нанесением на нее ориентиров. Точно он не знает, но звучит вроде бы вполне логично. Обходной маневр вышел удачным. Правда, турки расположились на отдых, причем раньше, чем рассчитывали их преследователи. Но это не важно. Главное, что есть возможность подобраться незаметно. Пусть и спешившись, можно и верхами, но тогда возможны потери. А этого хотелось бы избежать. Место для стоянки турки выбрали в эдакой низине, окруженной со всех сторон небольшими холмами. Хотя и на своей территории, но светиться лишний раз не желают. С другой стороны, и дозорный особо не прячется. Если бы не его беспечность, то им нипочем незаметно не подобраться. Однако все срослось как надо. Коней оставили в зарослях на берегу ручья, под охраной четверых парней. С остальными Михаил пробежался до склона холма с противоположной стороны от дозорного. Тут не угадаешь. Либо ставь наблюдателей со всех четырех сторон, либо получишь мертвые пространства. С людьми у турок явная напряженка. Михаил срезал несколько пучков травы и быстро сплел нечто вроде венка, приказав остальным проделать то же самое, после чего начал медленно подниматься, чтобы оценить обстановку, при этом не забывая все время держать в поле зрения дозорного, а арбалет под рукой. Порядок. Четверо в низине, разложили костерок и готовят пищу. Один на часах. Пленников дополнительно привязали к повозкам, чтобы избежать любых случайностей. Никаких сомнений, что вооруженные воины справятся с безоружными крестьянами. Но они ведь уже даже не пленники, а товар, портить который турки явно не желают, как и морить голодом. Уж больно большой котел. Может, получится и немного, но накормит всех. Ага, а он на чем? Вот один из воинов подошел к повозке, извлек бурдюк с водой и начал поить полонянников. Совсем не лишнее. Подумаешь, на дворе 8 октября. Солнышко припекает очень даже сильно. В этих краях вообще с зимой как-то не очень. С другой стороны, и люди привычны к этому климату. Значит так, Арсений, на каждого турка по 2 лучника. Сначала стреляют первые и только если промажут, бьют вторые. Я подстрелю дозорного. До него 300 шагов, да и до этих не меньше 150, усомнился ветеран. Я попаду, не сомневайся. А что до этих, потому и говорю, чтобы по 2 в одного били. Понял. Все прошло как по нотам. Михаил вогнал болт точно в правое плечо, куда собственно и планировал. Конечно, рискованно, мог и промазать, но нужно же было кого-нибудь допросить. Не факт, что его подчиненные сумеют оставить кого-нибудь в живых. Они и не оставили. Пленник сначала он кочевряжился, но когда над ним немного поработал Арсений, вынужден был признать, что умереть можно по-разному, а цепляться за такие мучения глупо. Он вскоре на это дело и махнул рукой. Итак, они и впрямь лишь небольшая часть набега. Некий Эминбей решил поправить свои финансовые дела за счет небольшого набега. На секундочку, сотня воинов, разбилась на 20 групп, намереваясь пройти гребенкой по приграничью. Вообще-то, назвать набег большим, язык не поворачивался. Самый обычный, ту ферму, что была за холмом, группа видела, но предпочла обойти стороной. Командир посчитал, что этот кусок им не откусить. Оно, конечно, крестьяне, но вилы-то держать всяко разно умеют. Старший все сетовал, что Эминбей пожадничал, разделив сотню на множество слишком маленьких отрядов. Тогда можно было бы прибрать оба селения, а на выходе вышло бы втрое больше пленников. И, да, место сбора назначено именно в этой низине. Просто они оказались первыми. Эта информация заставила Михаила прищуриться от удовольствия, словно котяра, в одну морду умявшего крынку сметаны. Никаких гонцов, никакой подмоги, никаких загребущих лап к будущей добыче. Когда он озвучил свой план, простой как мычание, Арсений уставился на него взглядом, в котором одновременно смешались уважение, недоверие, восхищение и убежденность в том, что командир спятил. Никогда прежде ветерану не доводилось сталкиваться с подобной наглостью. Но, что самое удивительное, он вынужден был признать, что это может выгореть. Приложив все старания, постарались скрыть следы недавнего пребывания здесь людей. Повозки и освобожденных пленников переправили к полосе зарослей у ручья, людям строго-настрого запретив разводить костры и разбредаться. Сидеть смирно и ждать – это все, что от них требовалось. Ну и присмотреть за выведенной туда же добычей десятка, или по-местному контубернии. На склоне холма, с которого они атаковали турок, устроили замаскированные позиции. Это место было наименее вероятным для выставления дозора, да и граница находилась с противоположной стороны. К сожалению, лук не предусматривает под собой стрельбу из укрытия, если только стрелок не засядет в кустах, арбалет же у них только один. Поэтому придется работать с колена, поднимаясь в последний момент, непосредственно перед стрельбой. Это увеличивало шансы преждевременного обнаружения лучников и принятия контрмер. Но с этим уже ничего не поделаешь. И еще один момент. Им точно не помешала бы эдакая многофункциональная малая саперная лопата. Копать землю с помощью клинков неудобно. Опять же, у оружия несколько иное предназначение. Словом, над амуницией нужно будет подумать. Благо, с железом в империи трудностей не наблюдалось, и стоило оно здесь дешевле, чем за ее пределами. Вторую группу они приняли точно так же, как и первую. Разве только не дали время на выставление дозорного и обустройство лагеря. Да что там, они не позволили туркам даже спешиться, чтобы они не успели найти укрытие. Едва отстрелялись, как Михаил сорвался с места с мечом в одной руке и метательным ножом в другой. Ну вот такой он, ни разу не сторонник честной схватки. Случись, и не задумываясь метнет клинок, специально выкованный им для этих целей, в меру тяжелый, порядка полукилограмма, с узким граненным лезвием. Порезать сальца таким проблематично, зато при броске на дистанцию до 10 метров у стеганки нет никаких шансов. С кольчугой все неоднозначно, хотя шансы и имеются. Раненым оказался только один. Михаил добил его, вогнав в сердце нож, от него меньше крови. Тут ведь дело такое, что еще и прибираться за собой. Пленники были в шоке, не веря своим глазам. Они-то гадали, как поступят турки, погонят их на невольничий рынок или предложат стратегу Фимы Оптимата выкупить подданных империи. А тут вдруг откуда ни возьмись появляются имперские воины. Вновь прибрались и переправили пленников к ручью. Против первой группы, этих оказалось только два десятка. Энда, только. Вообще-то 20 жизней и судеб, не такая уж и мелочь. Подумав об этом, Михаил предложил было отправлять спасенных мелкими группами к границе, в обход возможного маршрута возвращающихся турок. Но Арсений зарубил этот порыв на корню. «Коли уж делаешь что-то, то делай нормально». Решили вооружить мужчин трофейным оружием. Конечно, воины из них никакие, но хоть какой-то отпор дать сумеют. Ну или будут иметь выбор, как поступить, покорно сдаться или сражаться. Энда, что-то подсказывало Романову, что выберут они плен, и немалая доля в подобном решении приходилась на то, что империя выкупала своих подданных из неволи. К чему рисковать своими жизнями, когда нужно только немного потерпеть? Да, это долговые обязательства, но при этом они ведь опять будут жить своим привычным укладом. Так и пошло. Они встречали возвращающихся с добычей турок и быстро расправлялись с ними, заметали по возможности следы и поджидали следующих. Действо растянулось на весь день, за который они успели принять 7 групп. Следующие 3 появились совместно, уже на закате. С этими разобраться только с помощью лучников не получалось ни при каких раскладах. Из 15 турок сумели ссадить только 7, остальные с отчаянной решимостью ринулись в атаку. Вообще-то, Михаил ожидал, что они попытаются решить дело с помощью луков. Благо расстояние для прицельной стрельбы достаточно большое, но они выбрали ближний бой. Перезарядиться Романов уже не успевал, поэтому без раздумий отложил арбалет и выхватил правой рукой метательный нож. В принципе, он одинаково владел обеими, но подспудно в нем все же сидело, что он правша, а мазать сейчас никак нельзя. Опять же в левой руке щит, что-то ему подсказывало, что выводить его из-за спины будет некогда. Турки, конечно, были верхами, но им пришлось штурмовать подъем без разгона, а потому, они все же слегка замешкались, что позволило лучникам сделать еще по одному выстрелу. Правда, ссадить получилось только одного. По команде Михаила, 8 парней поднялись вместе с ним навстречу всадникам. Вообще-то им куда привычнее драться в седле, да и то, все больше метать стрелы со стороны, но тут уж ничего не поделаешь. Воин в кольчуге безошибочно определил Михаила как наиболее опасного и направил коня прямиком на него. В его щит вонзилась стрела, но он и не подумал сбавлять скорость. Метать нож бессмысленно, но это если во всадника. Лошадь, конечно, жаль, но жадность порождает бедность. Нож коротким росчерком пролетел разделяющее их расстояние и впился в шею коню, который тут же вздыбился и дернулся в сторону. Турок оказался хорошим всадником и не вылетел из седла, но все же подставил свой бок под очередную стрелу. Михаил отдернул руку, метнувшуюся было к рукояти меча. С этим уже покончено. Другой всадник навалился на Диодора, который едва успел прикрыться щитом и думать, забыв об атаке. Ромнов выхватил из петли нож и коротким замахом отправил его в спину противника. Тот вообще не имел доспехов, так что поймал его меж лопаток качественно. Замер, выпрямившись, словно проглотил кол. Когда же его конь в очередной раз переступил с ноги на ногу, завалился на бок. Все, больше врагов не осталось. За ночь больше никто так и не появился, а с рассветом их нашел десяток из крепости, с которыми был и отправлен с известием Георгий. Как выяснилось, всадники из гарнизона крепости сумели разобраться еще с 3 группами турок. Остальные побросали добычу и, прихватив то, что смогли унести, поспешили ретироваться. Пленники при этом не пострадали. Какой прок от бессмысленной жестокости? Иное дело, что на эти земли можно будет ведь вернуться, и тогда они не будут пустовать. Михаил только скрипнул зубами. Признаться, он уже раскатал губу на богатую добычу. Она как бы и так не подкачала, но это ведь только половина от возможного. Кстати, его расчеты на премию также не оправдались. На секундочку, они на службе и защита подданных империи, их святая обязанность. Так-то, глава 19. Поручение.